Вильфор вынул из кармана письмо и протянул его Дантесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал: «Нет, я не знаю этой руки. Почерк искажен, но довольно тверд. Во всяком случае, это писала искусная рука». «Я очень счастлив», — прибавил он, глядя на Вильфора с благодарностью, — «что имею дело с таким человеком, как вы, потому что действительно этот завистник — настоящий враг». По молнии, блеснувшей в глазах юноши при этих словах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается под его наружной кротостью. «А теперь, — сказал Вильфор, — отвечайте мне откровенно, не как обвиняемый судье, а как человек, попавший в беду, отвечает человеку, который принимает в нем участие. Есть ли правда в этом безымянном доносе?» И Вильфор с отвращением бросил на стол письмо, которое вернул ему Дантес. «Все правда, а в то же время ни слова правды. А вот чистая правда. Клянусь честью моряка, клянусь моей любовью к Мерседес, клянусь жизнью моего отца». «Говорите», — сказал Вильфор, и прибавил про себя: «Если бы Рене могла меня видеть, надеюсь, она была бы довольна мною и не называла бы меня палачом. Так вот, когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой. На корабле не было врача, а он не хотел приставать к берегу, потому что очень спешил на остров Эльба, и потому состояние его так ухудшилось, что на третий день, почувствовав приближение смерти, он позвал меня к себе. «Дантес, — сказал он, — поклянитесь мне честью, что исполните поручение, которое я вам дам. Дело чрезвычайно важное». «Клянусь, капитан, — отвечал я, — так как после моей смерти командование переходит к вам, как к помощнику капитана, вы примете командование, возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в Порто-Феррайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо. Может быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-нибудь поручение. Это поручение должен был получить я. Вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет ваша». «Исполню, капитан. Но, может быть, не так-то легко добраться до маршала? Вот кольцо, которое вы попросите ему передать, — сказал капитан, — это устранит все препятствия». И с этими словами он дал мне перстень. Через 2 часа он впал в беспамятство, а на другой день скончался.